Наука. Физиология. 54. Наука. Биология. 43. Наука. Биохимия. 40. Медицина. 37. Медицина. Пульмонология. 69. Медицина. Общая. 46. Медицина. Реаниматология. 35. Медицина. Анестезиология. 35. Медицина. Эндокринология. 23. Медицина. Хирургия. 27. Медицина. Онкология. 23. Ремонт. 31. Рукопашный бой. 95. Скрытность. 18. Убеждение. 13. Холодное оружие. 48. Огнестрельное оружие. 14. Плутовство. 12. Способности. Диплом специалиста. Врач общей практики. Вы закончили медицинский университет города Баратов по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Общая. Диплом аспиранта. Врач-пульмонолог. Вы успешно завершили аспирантуру по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Пульмонология. Сертификат. Анестезиолог-реаниматолог. Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 15% к шансу реанимации пациента, плюс 15% к шансу успешной анестезии. Греко-римская борьба, восстановленный субнавык по указанному единоборству. Бонус. Плюс 15% к рукопашный бой, плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары, увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. Точные удары, увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Прогресс, плюс 2 к выносливости. Тут меня отвлекла от созерцания себя любимого в окошке инвентаря какая-то яркая вспышка. Вскочив, бросился к окну. «Что это, Георгий Мартынович?» — обеспокоенно спросил также вскочивший Саня. «Ничего хорошего, Саня», — ответил я. «Лучше надень тот респиратор, который я тебе дал сегодня утром. Где-то со стороны Баратова было видно несколько ядерных грибов. Вот и приплыли. Теперь точно все. Прежнего мира больше нет». Примечание. 1. Мэнс физик. Для тех, кто не знает. В дисциплине Мэнс физик участники оцениваются на основе правильных форм и симметрии тела, а чрезмерно развитые сухие мускулы, как в бодибилдинге, здесь значения не имеют. То есть органично развитые мышцы, не мешающие обычной жизни, как это бывает со многими бодибилдерами, которые жопу вытереть без посторонней помощи не могут. Глава 9. Радиоактивный доктор. Вот, возьмите еще солений, Георгий Мартынович. Марина Афанасьевна Сашкина добавила уже 7-ю банку в мой рюкзак. Да как-то неудобно, Марина Афанасьевна, замялся я. Действительно неудобно. Им троим еще жить, а я один. 4 банки с помидорами и огурцами, а также 1 банка малинового варенья. Прекрасная оплата моих трудов, а тут еще маринованные баклажаны и опята. Бери-бери, Георг Мартыныч, — махнул рукой Александр Васильевич Сашкин, а затем ткнул себе ребром ладони по горлу. Мне эти опята знаешь где уже. Не жалко. Мы-то думали, что Саньку раненого к нам приведешь, уже готовили ему место, думали, где лекарства брать, а тут здоровенный лоб в квартиру заходит. Да я как-то... Стушевался я. Давай еще по одной хряпнем, — предложил Сашкин-старший. Я стараюсь не пить особо, потому что товар дефицитный, в универмаге не купишь, хе-хе. Садись давай, Георг Мартыныч, ты здесь теперь всегда желанный гость. Ну что делать, если человек предлагает, тем более теперь ни коррупция никакая. Сели, выпили. Я это, Надюшку, упокой Господь ее душу, когда упокоил окончательно, прихватил пару десятков бутылей коньяка, нехорошо, конечно. Начал делиться Сашкин-старший, но все равно ларек потом обчистил кто-то. Даже деньги взяли, бестолочи. Давай еще по рюмке. Так, думаю, озверели люди в первые же дни. Кто по квартирам сидел, а кто-то по квартирам ходил и грабил. Я 2 таких, зверей, лично пристрелил в подъезде. Маришка потом час кровь вытирала. Звериная натура, она. Сашкин-старший обновил рюмки из 0,5 бутылки коньяка казахстанский. Звериная натура, она в скрытом виде у людей, пока что-то такое не наступит. Отец Сани понюхал горлышко бутылки коньяка. Во, видал, да, коньяк импортный, казахстанский. Его, по идее, пойди поищи. Практически не встречается на прилавках у нас, хотя до Казахстана тут доплюнуть можно. 500 километров до Уральска, а там я сам видел, в каждом магазине продают. Накануне всей этой хномерты апокалиптической, как раз завоз был коньяка. Я вообще, за едой пошел и взял сколько смог, но мимо коньяка пройти просто нельзя. Что вообще в городе происходило в самом начале? Поинтересовался я. Вопрос актуальный, так как я все начало эпидемии был занят спасением своей шкуры и окружающей ситуации не интересовался, а Саня вообще в коме лежал. Получается, только сейчас имею возможность хоть что-то узнать. Да кто его знает? Сашкин старший налил еще по рюмке. По телевизору велели не переживать, заверяли, что скоро все наладится. Президента, правда, не показали с обращением, вместо него премьер этот выступал, неубедительно очень. В интернете писали, что попало, а власти все это успевали затирать, но потом кто-то наверху решил и интернет отключили. Сосед наш, Михаил Артемич, упокой Господь его душу, за внучкой пошел в школу, оба пришли во двор. Правда, не живыми уже, а ведь я его предупреждал. Все, надо идти, а то уже совершенно не те разговоры начались. Узнал мало, но хоть что-то. Пора мне, со вздохом поднялся я с табуретки. Спасибо за угощение. За соленье с вареньем тоже спасибо. Вернусь в свою больницу, есть пара незавершенных дел. Удачи тебе, Георг Мартыныч. Поднялся вслед за мной Сашкин старший. Главное, на площадь свободы не ходи ни в коем случае. Плохо там, учту, кивнул я. Спасибо еще раз, до свидания. Пока, Санек. До свидания, Георгий Мартынович. Попрощался Саня, который подключал лампочку к аккумулятору у себя в комнате. Вот и все. Ну, хоть с людьми пообщался. Даже ощущение было, что родственники пациента пригласили выпить закусить, как в светлые деньки прошлого. Тему радиации старались не поднимать, но оно и понятно. Срываться никто никуда не собирается, так как слишком рискованно. А вот опасность радиоактивной пыли, похоже, до конца понимал только я. И именно поэтому я собираюсь свалить отсюда к хренам собачьим. Еще повезло, что не в Баратове живу. Туда кто-то швырнул две термоядерные боеголовки, мощностью, если мне не изменяет память по прослушанному курсу радиационной безопасности, не менее 200 килотонн. Может, больше, но никак не меньше. Города Баратовск больше нет, это точно. Там сейчас только камни, пепел и стеклянная поверхность в эпицентрах. Если бы бомбили американцы, то и нам бы тоже прилетело, поэтому считаю, что могли ударить только наши. Это наверху приняли вполне логичное решение радикально снизить популяцию мертвецов. Так-то всем понятно, что в городах живых уже особо нет, только единицы прячутся за стальными дверями, а от мертвецов избавляться как-то надо. Только вот одолевает меня сомнение касательно эффективности данных действий. В нашем городе, например, не так много мертвецов на улицах, хотя население 59 тысяч. Это значит что? А то, что когда сожрали всех, кого можно, ломанулись в пригороды. Я не знаю, что происходило в Баратове, но там население было где-то около 800 тысяч. Что могут сделать с пригородом 800 тысяч потенциальных зараженных и надолго ли им его хватит? Нет, в Баратове определенно кто-то был, но точно не все мертвяки. И единственное, к чему привели действия ракетчиков, жратвы и медикаментов с оружием стало меньше. Они только ускорили падение. И очень знамербись, что по маленьким городкам бить не стали. Затянул лямки респиратора потуже и пошел обратно в больничку. По дороге встретил семью живых людей, уходящую из города. Здоровенный чернобородый мужик в джинсах и пуховике в клетку катил тележку, а дети с его женой сидели с грузом, причем жена его навела на меня АК-74, ну или какой-то ИЗАК, я не знаю, в общем, напрягли они меня знатно. Я-то знаю, что против автоматического оружия вообще не вытанцую ничего существенного. Русоволосая женщина в респираторе неодобрительно покачала головой и стволом автомата дала мне универсальный знак «Пномердуй от Седова». А детишки, два мальчугана-близнеца 7-8 лет и девочка лет 12, внимательно следили за развитием событий. Мда, а я что? Попномердую. Больше никаких неожиданных встреч, только пропустил мимо группу шустрых мертвяков, двигающих в направлении Баратова. Видимо, вспышка их чем-то привлекла. До Мальска дошли пыль и пепел Баратова, хотя до него по прямой 100 километров. Ударная волна не выбила стекла, но успешно приволокла к нам с пылью радиацию, поэтому от респиратора я теперь не откажусь никогда. альфа- и бета-частицы, не друзья моим легким и кишкам. А еще есть йод-131. Жаль, конечно, что у меня нет счетчика Гейгера. Впрочем, в случае с альфа-частицами он не особо поможет, так как они для него так же невидимы, как для меня. Ладно, найду аптечку гроба, должны лежать где-то в больничке. В такого рода аптечках есть едит калия, который защищает от йода-131. Ну, как защищает? В общем, организм любыми способами старается прихватить отовсюду любого вида йод, так как штука дефицитная во все времена, поэтому существует эдакое депо, где он скапливается. Йод-131, радиоактивный и смертельно опасный в малых дозах, выбрасываемый при ядерных взрывах и того же рода авариях, свободно перемещается с пылью, а также крайне легко оказывается в загребущих лапах человеческого и не только организма, замещая природный йод. Организм о его вредоносности не знает, так как в природе йод-131 не встречается, поэтому хватает его без раздумий, что чревато последствиями в виде злокачественных новообразований щитовидной железы. А это смерть мерзкая от рака, гроб-гроб кладбище пномерор. Правда, показано принимать едит калия до непосредственного вхождения в зону радиоактивного заражения, но, как мне подсказывает интуиция, мы сейчас все в этой зоне, по крайней мере на ближайшую пару месяцев, пока концентрация йода-131 не станет совсем безопасной. По науке его срок полураспада составляет 8 суток, то есть через 8 суток останется только половина йода-131, а потом от этой половины еще половина и так далее. Вошел в больничку, заблокировал входные двери и начал искать заветные аптечки. Первым делом сунулся в аптеку и не прогадал. Тут следует сделать ремарку для просвещения несведущих. Аптека – это не то же самое, что бутик частных фармацевтических торгашей в холле. В любом, ну, почти любом медицинском учреждении есть аптека, куда производится непосредственный прием лекарственных препаратов и медицинских изделий от подрядчиков или прямо от государства. Но последнее уже не встречается, так как госзакупки давно производятся посредством самой честной и прозрачной системы тендеров. Она непрозрачная, допускает схемы махинаций, о чем мы, простые врачи, можем только догадываться, так как на нашем, врачебном, этапе все честно, но на фоне альтернативного способа, тендер, вершина прозрачности и чистоты. Раньше, до нового закона от 2014 года, главврачи и им подобные крутили-вертели их номер, вертили такие схемы, что и приснится не каждому. До всей этой херни, во время тендеров, тоже было что-то наподобие, но совсем не в таких масштабах. Скажу точно, главврачи по тем временам скучали. Так вот, аптека – место, куда поступают все медицинские изделия и лекарственные средства, а потом распространяются дальше, по специализированным складам. Так получилось, что у нас все эти склады находятся в одном крыле, на цокольном этаже. Проникнуть туда мне было совсем не трудно, так как у меня есть ключи практически от всех дверей, какие только имеются в этой больнице. Забравшись на склад лекарственных средств, где не стал сразу вскрывать подряд все ящики как тупой грабитель, а нашел архив, достал из него нужную папку и начал внимательно ее изучать. Согласно сведениям из архива, необходимые мне аптечки лежали на стеллаже в углу помещения. Аптечки АИ-4, специально предназначенные для применения в случае радиационной угрозы, практически до крышки занимали объемный пластиковый контейнер. Бинго, как говорится, до 21 года о таком и помыслить не могли. Хранить эту ненужную никому номер ту, увольте. И увольняли. В январе 2021 года, когда Донахью Трампит совершил вооруженный государственный переворот, сверг законно избранного Джонатана Бейтина и установил диктатуру на период объявленного военного положения. Военное положение обосновывалось все еще непрекращающейся пандемией ВИ-гриппа, на тот момент уже унесшей жизни сотни миллионов людей. Я особо не вдавался в подробности, так как Хномер рил сутки через сутки в грязной зоне. Но даже я слышал о кровавых чистках демократов, тех самых, которые за недели до этого громко обещали проделать то же с республиканцами при вступлении в должность Джо Байдена. Президент Трампит, на волне ускользающего контроля над ситуацией, пытался решить внутренние проблемы страны где-то снаружи, поэтому бедолага Ким Джон Ын, мирный диктатор Корейской Народной Демократической Республики, очень аккуратно подбирал слова, когда приходилось отвечать на твиттерные выпады и официальные заявления Трампита. Ухудшающие отношения с нашей страной тоже были настораживающими, поэтому спустя время, ближе к февралю 2021 года, вышел указ президента Российской Федерации, предписывающий расконсервировать резервы и снабдить каждое медицинское учреждение любого уровня средствами радиационной защиты. Именно благодаря этому я могу сейчас легко найти в подвале около 500 советских общевойсковых защитных костюмов в отличном состоянии. Ну и вот эти самые антирад-аптечки весьма кстати. Блин, по-хорошему, надо бы отнести аптечки всем выжившим и объяснить способ использования. И вы знаете, совесть, которая у меня, стерва такая, есть, взыграла. Поднявшись в реанимационное отделение и вымыв руки, я задержал дыхание, снял респиратор и проглотил таблетку йодида калия. Снова надев респиратор, я спустился в подвал, нашел помещение для хранения средств радиационной, химической и биологической защиты, вытащил оттуда 5 десятков аккуратных свертков и сложил их в белорусскую тележку, известную в медицинском народе как ТПЭП, то бишь тележка для перевозки белья. Очень удобная штука. И, чувствуете, чем веет от названия? Как будто какой-то торпедно-ракетный катер, а не бельевая тележка. Облачился воск, кое-как надев сверху свой бронежилет и с горем пополам поднял эту тележку по ступеням на первый этаж. Мой путь лежал к квартире Сашкиных. Тележка металлически лязгала по дороге, но мертвяки, как понимаю, убыли к Баратову, поэтому я тащил ее дальше, всю дорогу морщаясь от горько-соленого привкуса йодида калия во рту. Оставив тележку на улице, прихватил 3 комплекта ОСК-12 аптечек. «Здрасте», – поздоровался я, глядя в дверной глазок. «Я тут вам принес защитные костюмы и антирадиационные аптечки АИ-4». «О, здравствуйте, Георг Мартыныч», – поздоровался в ответ Сашкин-старший. «Проходите. Мои сейчас ушли за припасами, будут вечером. Мы вчера не обсуждали взрывы в Баратове». Начал я, протягивая отцу Сани стопку из 12 аптечек. «Вот, это поможет от возможного заражения йодом 131, ну и от разных неприятностей в виде фосфорорганических соединений и переломов с травмами. Одну таблетку из белого пенала лучше принять прямо сейчас. Остальные по ситуации, все описано в инструкции на внутренней стороне крышки. В принципе, пыль пришла сразу после взрыва, поэтому даже я, возможно, принял йодид калия слишком поздно и сейчас в моей щитовидке происходит процесс злокачественных новообразований. Это убьет меня не сразу, но, с текущим нулевым уровнем медицины, наверняка, одна надежда на Босха. Босх, если вы не знаете, признанный мастер, самый загадочный из живописцев Запада. Его картины просто босхожественны. Как-нибудь вам стоит почитать его биографию и посмотреть на его картины. «Это что, АИ-2?» – повертел Сашкин-старший аптечку в руке. «Нет, их больше не производит», – покачал я головой. «Это АИ-4, в ней нет запрещенных веществ, и слава Господу!» – ответил на это Сашкин-старший. «Вот, это 3 комплекта ОСК», – презентовал я ему 3 резиновых свертка. «Пользоваться умеете? Резиновые дни не забуду никогда», – улыбнулся Александр Сашкин, отец семейства. «Спасибо тебе, Георгий Мартынович». «Да ни за что, это моя работа», – отмахнулся я от ненужных благодарностей. «Что за, нахер, резиновые дни, БДСМщик, что ли?» «Не соглашусь», – покачал головой Сашкин-старший. «Что-то я не вижу ни врачей, ни фельдшеров, помимо тебя. Не могли они все умереть, а это значит, могли», – прервал я его грубо. «Я видел. О, прошу прощения», – зачем-то начал извиняться Сашкин-старший. «Куришь, есть такой грешок», ответил я. «Тогда угостись», протянул он мне пачку очень дорогих когда-то сигарет Венатор. «Пройдем в соседнюю квартиру, я там курю обычно». Зашли в прихожую. Жутковато вот так просто заходить на чью-то частную собственность, даже зная, что хозяева уже мертвы и не вернутся. Здесь кто-то спал, ел, мечтал, тосковал, радовался, уходил отсюда на работу, жил. А если из родительской квартиры кто-то сейчас устроил курилку? А я ведь дома так и не побывал, сука, нервно закурил. Ладно, домой я схожу. Теперь по актуальным вопросам. Что-нибудь знаете о происходящем в гипермаркете «Магнетит»? Спросил я у задумчиво курящего Сашкина-старшего. А, поднял он взгляд. Да, знаю. Какие-то панки собрались там, специально привлекают мертвых и рубят, расстреливают, сжигают. Я тоже подумал, что они не случайно ночные концерты устраивают, кивнул я. Опыт. Он, само собой, криво усмехнулся Сашкин-старший. Сейчас все вокруг него крутится. Я раньше охотился, неплохо стрелял. Но когда внес в огнестрельное оружие 30 очков навыков, меня будто на стрельбище армейское отправило. Из всяких автоматов, пулеметов, винтовок стрелял, и все это за секунды какие-то. Ухват ружья, оказывается, у меня не совсем правильный был, теперь правильно берусь. А когда взял чутье штурмовика, вообще жуть какая-то началась. Я из своей двустволки теперь, когда стреляю, примерно знаю, как ляжет картечь. Обычно дело это не всегда предсказуемое, а сейчас я будто понимаю, как оно будет наверняка. И всегда это оказывается правдой. Сверхъестественная штука. И сильно помогает. Поинтересовался я. Да вообще без этого не знаю, как жил. Усмехнулся Сашкин-старший. Могу согласованной картечью и за 150 метров, если постараться, мертвеца достать. Это необъяснимо, но просто теперь знаю, как стрелять так, чтобы большая часть картечи наказалась во враге. Дальше по дистанции эффект меньше, а потом картечь убойность теряет. Что думаете о панках? Спросил я. Они меня спасли, когда я на дерево от шустрых мертвяков забрался. Приглашали заходить. Не знаю, пожал плечами Сашкин старший. Не доверяю я таким. Понятно. Просто видел, сделал свои выводы и больше не интересовался. А ведь мог хотя бы аккуратно выйти на контакт. Мало ли, вдруг неплохие ребята. Сходить стоит. Не станут же они мочить меня, раз спасли. Нет, вариант того, что меня оставили на развод, тоже не стоит исключать. Блин, лучше не рисковать. Ну их нахер, этих панков. Нет, я спать не смогу, если не передам эти оской аптечки. Похер, пойду. Пристрелит, я подохну за правое дело. Как думаешь, это натовцы ракеты запустили или наши? Спросил вдруг Сашкин старший. Наши, уверенно ответил я. От натовцев и нам чего-нибудь сверху обрушилось. Тоже верно, кивнул отец семейства. А эти, ядерные зимы, осени и весны будут от такого. И если будут, то когда? Могут, ответил я на это. А когда, сильно зависит от того, какое количество зарядов скинули, какой мощности были заряды, сколько пыли поднимется в атмосферу, вообще там куча факторов, вплоть до сезонных направлений ветра. Есть не нулевой шанс, в свете текущего сезона, что всю пыль северными ветрами сдует на территорию соседнего Казахстана, а потом к Гималаям, а уже оттуда, обратными ветрами, обратно к нам. В этой ситуации сильно не везет Казахстану. Но и мы тоже не самые счастливчики. Посевное окно микроскопическое, а даже если кто-то засеется, то ядерная зима прикончит посевы посреди лета. И не будет никто сеяться, как я думаю. Ну да, мертвецы же. Вздохнул Сашкин старший. Какие вообще прогнозы на будущее? Нет уже будущего, но мы просто обязаны продержаться как можно дольше, ответил я на это. Иначе, какой смысл в принесенных жертвах? Тоже верно, произнес Сашкин старший и замолк. Повисла тишина, прерываемая тихим потрескиванием сигаретных затяжек. Ладно, пойду я к панкам, засобирался я. Мой долг как медицинского работника, передать им оской аптечки. Рискованно это, покачал головой Сашкин старший. Зря голову можно сложить. Я не могу иначе, ответил я на это утверждение. Вот такие как ты изгорали первыми во время пика пандемии. Непонятно, то ли осуждающе, то ли одобрительно произнес Сашкин старший. Все, я пошел, уронил я сигарету в пепельницу из жестяной банки из-под изрядно подзаномировавшей меня кукурузы. Удачи тебе, доктор, пожелал мне Сашкин старший. И так было понятно, что мужик он не рисковый и подставляться из-за сомнительного удовольствия выполнения гражданского долга не будет. А ведь мог хотя бы предложить помощь, я бы все равно отказался. Покинув хрущевку, взялся за поручень бельевой тележки и покатил ее дальше. Спустя час был в районе гипермаркета. Пришлось обойти стадо мертвяков, залипших у мурала в честь медработников, погибших в период пандемии. Неизвестный мне художник изобразил врача в окровавленном защитном костюме, причем так реалистично, что аж мертвяки залипли. Третьей дорогой, обогнув ценителей искусства, добрался до гипера. «Эй, стой!» – окликнул меня неизвестный через громкоговоритель. «Ты кто такой? Военный что ли?» «Это, видимо, из-за ОСК». «Ну да, бномерде, ведь только военные их носят. Я привез вам защитные костюмы и аптечки против радиации. Громко сообщил я невидимым пока обитателям гипермаркета. Повисла тишина. Я оглянулся и заметил троицу до черной корки обкоптившихся где-то мертвяков, которые решили не покидать город и попытать удачу на его пустынных улицах. Вытащил из поясной перевязи офисный скромосакс и направился к ним. Три удара, три окончательных трупа, плюс 300 ед, опыта. Подходи к главному входу. Донеслось до меня. Я вытер скромосакс с одноразовой маской, набор которых таскаю в кармане, а затем взялся за тележку и покатил ее к гиперу. По пути обратил внимание на присыпанные песком лужи частично запекшейся, частично подгнившей крови. Явно мертвецкая, я такое уже видел. Именно она воняет тухлятиной, причем сразу при покидании дохлого организма мертвяка. Подъехал ко входу, навстречу мне вышел крепыш в камуфляже паттерна ВСРФ, САК 74 метра на плече. Угрозы во мне он не видел. Ну и правильно. Стал бы я угрожать тем, кому привез средства защиты от радиации. Здоров. Приветливо оскалился он. Как звать? Георгий, ответил я. Меня родаки назвали Михаилом, но откликаюсь на баца, назвался парень. Выглядел он как какой-нибудь страйкболист, так как знаков отличия у него на камуфляже не было, физиономия типичный славянин. Кожа светлая, нос прямой, со шрамом на переносице, лицо широкое, глаза голубые, волосы русые, губы тонкие, обычный, говорю же, такого в метро увидишь и хрен запомнишь. Рост где-то 1,76 м, сложен крепко, но это может быть следствием прокачки, а не естественным путем обретенная мускулатура. Кликуха есть, Георгий. Поинтересовался бац. Не обзавелся, ответил я. А зря, неодобрительно покачал головой бац. Так, будто я потерял пару очков в его глазах. Чем занимался до БП? БП. Не понял я. Большой пномердец. Заулыбался бац. Где и кем работал? Врачом я был, ответил я. И сейчас, вроде бы, тоже врач. О, доктор. Еще шире заулыбался бац. Отныне будешь доктором. Чего принес? 47 комплектов ОСК и 88 аптечек АИ-4, против радиации, перечислил я привезенные. Это которые старинам. Нарочито равнодушным тоном, который уже сам по себе был подозрительным, спросил бац. Нет, Тарин уже давно в аптечке не кладут, разочаровал его я. Здесь вместо него Пеликсимал-85. Очень прискорбно, вздохнул бац. Что, пробовал когда-то? Спросил я. Нет, но братец рассказывал, что глюки цветные, признался бац. В памяти провалы потом, но кайфово. Где бы твой братец его попробовал? Сказал я на это. Все советские АИ-2 уже просрочены, поэтому Тарин из них может накрыть только от силы самовнушения. Давно это было. Бац выплыл из пучины воспоминаний. Что хочешь взамен комплектов и аптечек? У нас есть просто дономер я патронов и оружие. И еда. Икру хочешь лососевую? Дадим хоть сколько. В смысле взамен? Не сразу врубился я. Да не надо мне ни хрена. Эти комплекты и аптечки я и так должен выдать уцелевшему населению. Чего? Не сразу врубился бац, а потом напрягся. То есть, ты от правительства, что ли? Какое, наномер и краткое, правительство? Раздраженно спросил я. Я из больницы. У нас есть установленные правила, по которым я сейчас действую. И по наномер и краткое мне, что никто не проконтролирует исполнение, я себя хномерво буду чувствовать, если прокачу вас с положенной помощью. И торговать чужим я не буду. Берите, в номерде, или покачу обратно, а потом начну искать других уцелевших, кому нужнее. Полегче, доктор. Приподнял руки в примирительном жесте бац. Мы возьмем все, ты заходи давай, с нашим старшим поговоришь. Вот в номердоры, уже по шакалье зажили. Чтобы я, в номерде, как продажная крыса торговал бесплатным гасимуществом, предназначенным для спасения граждан. Я что, главврач, в номерде? Веди, холодно ответил я. Вошли внутрь. Кассы представляли из себя баррикады из мешков с песком и заточенных арматур с колючей проволокой, серьезный подход. Решетки над стеклянными дверями были подняты, но с подъемным механизмом кто-то поработал, поэтому они могут в случае чего упасть за секунду. Обошли баррикады. Дальше пошел торговый зал. Стеллажи с продуктами длительного хранения, всякими бесполезными сейчас щетками, мылами, маслами, шампунями. Дошли до мебельного отдела, судя по табличке. Тут панки из досок и гвоздей соорудили комнаты. В одну из них мы и зашли. Здоров, приветствовал меня бородатый дядька кавказской наружности. Я, Гувер, лидер нашего небольшого коллектива, ты, Георгий, представился я, врач из Измальской районной больницы. Доктор, значит, решил для себя Гувер. Короче, доктор, нам нужен свой врач, обещаем. И речи быть не может, прервал я его. Я просто привез вам аптечки и ОСК. Ни к кому я присоединяться не собираюсь. Нужна будет помощь, тащите пострадавших в больничку. Помогу, чем смогу. Чего хочешь за аптечки и ОСК? Спросил Гувер. Да не надо мне за них ни номер я. Взбеленился я. Ты это, полегче, доктор. Предупредил меня Бац. Гув, он, походу, двинутый на теме, говорил мне, что халява это все, что обязан выдать уцелевшим аптечки и защиту. То есть все бесплатно. Не до конца веря, переспросил Гувер. Я чужим не торгую, ответил я холодно. Просто заберите аптечки и ОСК, лишние останутся, раздайте другим уцелевшим. Таблетки из белого пенала, подписанного как радиозащитное средство номер 2, выпейте сразу. Может быть, что уже поздно, но вдруг. Йод-131 уже должен быть здесь, однако есть шансы, что кто-то не успел надышаться пылью. Бнамиря. А я ведь говорил, что надо хотя бы респираторы надеть. Простонал Бац. Я с удивлением посмотрел на него. Не совсем пропащий, но явно не сумел передавить авторитет Гувера. Ты бы, Бнамиря, убедительнее объяснял. Прикрикнул на Баца Гувер. Ладно, все сделаем. Слушай, у нас тут раненые есть, окажешь помощь, отдаримся. Ты ведь подарки от пациентов принимаешь. Ох, сукин сын, умеешь убеждать. Я в деле. Примечание. 1, альфа и бета частицы. Частицы, образующиеся, в данном конкретном случае, в результате термоядерного взрыва. У подобного происхождения частиц, как правило, высокая кинетическая энергия, в диапазоне 1,8-15 МЭФ, которая падает в процессе. Эти частицы вместе с пылью, несомые ядерным ураганом, удаляются от места взрыва, чтобы попытаться поразить человека, но врезаются в его непреодолимый и чудовищно стойкий омертвевший слой кожи или слой резины общевойскового защитного костюма и опадают хреном на землю или смываются водой с ОСК. Совсем другое дело, если они попадают в дыхательные пути или пищевод. Тогда начинается лучевая болезнь, разрушается кишечник, опадают волосы, отслаиваются легкие и человек банально не доживает до рака. Для защиты от этого придумали такие замечательные вещи, как респираторы или ОСК. Именно против таких подлых, но слабеньких снаружи частиц были придуманы подобные защитные средства. От гамма-излучения эти средства не защитят, но ни хрен было в эпицентр соваться, уважаемый. Конкретизация. Йод-131, стронций-90, цезий-137 и америций-241. Йод-131, цезий-137 и стронций-90, продукты бета-распада, то есть образуют бета-частицы, которые вообще пномердец. Йод-131 накапливается в щитовидке, так как организм всегда рад халявному йоду, а стронций-90 в костях, так как чем-то похож на кальций, а цезий-137 в мышцы и печень, так как хрен знает почему, ибо я проспал эту часть лекции. А америций-241 накапливается во всех вышеуказанных местах. Глава 10. Мастер спорта по хирургии. Что тут у нас дальше? Опять пулевое ранение грудную клетку, в районе сердца. Как этот типчик до сих пор жив? Как он до сих пор жив? Задал я вопрос наблюдающему за процессом лечения Гуверу. Да мы сами не знаем, ответил тот с тяжелым вздохом. Вроде перевязали, антибиотики колем, какие есть. Слон еще держится, а пулю вытащить не смогли. МХМ. А если? Я начал прикидывать, как это все можно устроить. Оперировать вслепую в грудной клетке, да еще и в области сердца. Ищите другого долбона мира. Как у вас дела с электричеством? Поинтересовался я. Нормально, ответил Гувер уверенно. Мы 2 генератора привезли из пожарной части, а также СПИ, нашли целую фуру с дизельным топливом. Никто ведь не пострадал. На всякий случай уточнил я. Кроме мертвецов, никто, заверил меня Гувер. Я долго-долго вглядывался ему в глаза, будто пытаясь выявить ложь в самой глубине его панковской душонки. Тот не дрогнул. С определенной долей вероятности он не пномердит. Тогда сейчас собирай отряд из десятка крепких ребят, а также 1 тачку большой вместимости, чтобы съездить в больничку и притащить ряд хреновин, которые мне помогут сделать операцию вашему пареньку и остальным. Дал я дальнейшие инструкции. Самые хреновые, за счет внутреннего резерва лечить не предлагают, а значит, придется поработать окровавленными ручками и скальпелем с зажимами. Не люблю, но, в некоторой степени, умею. Сейчас ребят соберем, пообещал Гувер. Я посмотрел на следующего своего пациента. Переломы обеих ног в районе голени. Как это случилось? Задал я вопрос Гуверу. Упал со второго этажа, не успел сгруппироваться, пожал плечами лидер панков. Неплохо шины наложили, изучил я медицинскую шину, фиксирующую место травмы. Ошили откровенных номер во. Придется переделывать. Слышь, Гуф, что значит его переделывать? Обеспокоенно спросил потерпевший от гравитации. Не ссы, инструмент, он настоящий док, утешил его Гувер. На, выпей обезбол. Протянул я ему таблетку обезбола из АИ-4. Как подействует, возьмемся за дело. Гувер, он тебе сейчас нужен или через пару месяцев? Услуга сейчас в страховой полис не входит, а услуга пары месяцев, бесплатно. Гувер задумчиво посмотрел на инструмента. Он явно что-то взвешивал. Сейчас, это с помощью внутреннего ресурса, уточнил он у меня. А как иначе? Грустно усмехаюсь. Магией не владею. Давай посмотрим на остальных, обдумаем все, а потом будем решать, предложил Гувер. Хрен с ним, давай, у меня времени много, пожал я плечами. Эй, Гувер, братка, я отработаю. Зачастил инструмент. Лежи спокойно, инструмент. Остановил его Гувер и мы пошли дальше. Остальные раненые были. У кого-то пулевые ранения, у кого-то переломы, а кто-то вообще труп. Он мертв, для гарантии я пощупал пульс. Что? Не сразу врубился Гувер. Вот этот, руку которого я сейчас держу. Я отпустил упомянутую руку. Он мертв, малый. С сожалением произнес Гувер. Парень был молодым, лет 20, может, меньше. Глаза его были закрыты и мертвецки бледное лицо умиротворено. Казалось, будто он спит. Взъерошенные черные волосы едва колыхались от движения воздуха в комнате. Я еще походил, взвешивал все, думал, что решил. Спустя пару десятков минут задал мне вопрос Гувер, нервно потирающий бороду. «Ту барышню с простреленной ногой надо в первую очередь латать», — указал я на молодую девицу, волосы которой были окрашены в зеленый. «Это будет стоить мне 40 единиц внутреннего ресурса, что обойдется вам в один полный магазин как 74. Дорого берешь», — покачал головой Гувер. «Тогда я могу просто назначить ей курс антибиотиков без каких-либо гарантий, а потом она загнется от сепсиса». Ну или не загнется, но ходить нормально уже не будет, пожал я плечами. Как классический врач я могу ей помочь, но только в условиях стационара. Вообще, если хотите сотрудничество, то можете выделить мне небольшой уголок площадью около 100 квадратных метров, хорошо проветриваемый и с контролем температуры, исключительно мой, где буду властен только я, а ты, со своими приказами, смело разворачиваешься и идешь нахрен. Обеспечите мне электричество и доставите сюда 5 кроватей из палат интенсивной терапии, а также ту аппаратуру, на которую я покажу пальцем. Тогда у вас появится семейный доктор, но на условиях как в нашем светлом прошлом. Да, я буду оказывать помощь, но никаких указаний в моей епархии не потерплю. Взамен этому я обязуюсь оказывать необходимую экстренную медицинскую помощь бесплатно, а не особо срочную, за оплату, но с 50% скидкой для твоего коллектива. Если будете приводить пациентов со стороны, то экстренных бесплатно, а какую-то хрень в виде несмертельных, но неприятных болячек, за 30% от чистой выручки, 70 мне. Условия какие-то, скривился Гувер. Ты же вроде как идейный. Идейный-то идейный, но мне нужно будет пополнять лекарства, где-то брать расходку, которая в больнице не бесконечная. Описал я ему мои перспективы. Плюс, жрать что-то надо. Еще, может, персонал появится, им тоже надо платить. Короче, я это все не ради личных кайфов, мне особо ничего не надо, а для дела. Сигареты есть? Есть. Гувер достал из разгрузки пачку Lucky Strike. Откуда такие сигареты? Нахмурился я. Я, как курильщик со стажем, прекрасно знаю, что эти прекрасные сигареты на территории РФ не продаются или продаются так, что я об этом ничего не знаю. Их хрен достать было и до всей этой хномерни. Скрафтил табаки, непонятно ответил Гувер. Табаки, один из моих, раньше сильно уходил по всяким смесям табачным, трубки курил, а также автомобили ремонтировал. После всего этого у него навык ремонт был 40, а также навык табаковедения где-то под 80. Ремонт мы ему докачали до 100, открылся новый навык, ремесло. Сейчас может из любого табака и бумаги с фольгой делать любые известные ему сигареты, правда, с потерей материалов 50%, но это дело поправимое, главное ремесло качать. У него 50 сейчас, мы только его и качаем. В ремесле один уровень поднимается за 2 очка навыка, а после 50-го, по 3.